«Значит, никакого запаха, говоришь?» Это злосчастное утро окончательно вывело Ивана из себя. «Клянусь!» — Соловей гулко стукнул себя в грудь. «На кого не дыхну, но никто не чует». «А Василиса почему почуяла?» Иван стукнул по кнопке. Автомат открылся. Оттуда высунулся Федька с двумя бутылками в руках. «Этого пока хватит?» «Дыши на него», — приказал Иван. Соловей подошел и послушно дыхнул. Акустический удар отбросил бедолагу вглубь автомата. Зазвенели разбитые бутылки. «Ну как, пахнет от меня?» — тревожно спросил Соловей. Федька сидел у стены, тряся головой. «И видите, как он головой крутит? Не пахнет, значит!» Радостно сообщил сыскной воевода, оборачиваясь к друзьям. Они тоже сидели, кто на чем стоял. И головы их тряслись не хуже, чем у Федьки. «Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец!» Гена на карачках выполз из избушки. Зеленая шерстка на макушке стояла торчком. Переводя дух, домовой с трудом принял вертикальное положение и, пошатываясь, поплелся к озеру. «Лучше бы я мяукал эти 2 года!» С трудом выдавил он из себя, нагибаясь к воде. Личико охладить домовой не успел. Потоки воды, фонтаном отлетевшего от водяного, окатили Гену с головы до пят. Водяной сидел под дубом и трясся мелкой дрожью. Между ним и озером метались русалки с бодейками в руках. — Да успокойся ты! — утешал водяного леший. — Сказка это! Обычная детская сказочка. Нет в твоем озере никаких лохнесских чудовищ. — Сам ты чего в лес не идешь? — сердито булькнул водяной. Леший насупился и замолчал. Какую сказочку прочел ему Мурзик, не знал никто. Но папа Гены поклялся, что в лес он теперь ночью не ногой. «Водные процедуры на ночь принимаем». С другой стороны озера, где полным ходом шла подготовка к торжественному открытию культурно-развлекательного комплекса «Дремучий бор», подлетела яга. «Молодцы! Для здоровья полезительно! Киску накормили?» «Он нас тоже накормил!» — отстучал зубами Гена. «Чем?» Удивилась ведьма, соскакивая с метлы. «Сказками!» «Умница!» — умилилась старушка, проворно семеня к своему любимцу. «Я ж говорила, научиться!» «Бабуль, спать хочу!» — промурлыкал, увидев хозяйку Мурзик, и сладко зевнул. «Ну так ложись, баньки!» — заворковала Ягуся. «А сказку на ночь?» «И сейчас, мой маленький, про что тебе сегодня рассказать?» Маленький котяра с приличного теленка величиной свернулся калачиком на пуховой перине яги и сонно промурлыкал. «Про вампирчиков чего-нибудь, аль про оборотней кровожадных?» «Тьфу ты! На нечисть всякую тянет тебя!» «Чтоб к блюдечку больше не подходил. Я тебе правильные сказки рассказывать буду. Слушай. Жил да был Иван-дурак». «Царь-батюшка?» Мурзик приоткрыл один глаз. «А вот в политику тебе лезть не советую», — проворчал яга. «Быстро хвост прищемит». Мурзик послушно кивнул головой. «Ну, слушай дальше». Наслушавшись правильных сказок, Баюн, наконец, заснул. Яга на цыпочках вышла из избушки и приблизилась к нахохлившейся компании у озера. «Завтра дел много», — Спать пора? Бессонница у нас, бабуль. Нехотя буркнул домовой. Может, Мурзика разбудить? Я его хорошим сказкам научила. Вмиг заснете. Не надо. Троица, стуча зубами и подвывая, бросилась в рассыпную. Леший с перепугу полез в озеро, а Водяной ломанул в лес. Гена взметнулся на дерево и попытался залезть в дупло, откуда был бесцеремонно выдворен бывшим вредным бельчонком, а ныне почтенным главой семейства. Под напутственное «занято» бедный домовой отправился с ускорением в обратную сторону. «Ну, раз не надо, тогда давай о делах потолкуем», — бодро предложила старушка, ловя домового на лету. «Понимаешь, Геночка, я тут на досуге прикинула, не подумавши, Василиса последний указ ввела». «А разве указы не царь издает?» «А, ну да, царь, конечно. Вот я и говорю, не подумала наша премудрая. Убытки колоссальные грядут». При слове «убытки» Гена встрепенулся. Снотворные сказки Мурзика отошли на второй план. «Да, Геночка, убытки», — отвечая на его безмолвный вопрос, продолжила Яга. «Нельзя было условия продажи эликсира менять. Ох, не к добру это! Есть тут у меня мыслишка одна. Нужно срочно сюда всех собрать, кто с папой лично знаком был». «Не Василису тоже?» «Нет», — протянула Яга. «Царице-матушке об этом знать ни к чему. Спокойней спать будет. Пусть Илюшеньку тетешкает. А для таких дел молода еще. Есть кому за нее головку поломать, да породить малость о благе государства нашего». «Так Кощей тоже с папой знаком был?» «Вот и славненько!» Старушка довольно потерла руки. «Заодно и грех замолит». «Да он не крещеный!» Гена, окончательно переставший понимать свою хозяйку, вылупил глаза. «Надо будет, окрестим!» Свернула дебаты Яга и засеменила обратно к избушке. Гена почесал свою зеленую шерстку на затылке и пошел налаживать сотовую связь.